Глава 28. Лабиринты памяти. Той ночью, той страшной ночью, когда Свирид Закряжский понял, что потерял свою Ануку, он шел по ее следу. Двери комнат распахивались перед ним с подобострастием, если можно применить такое слово, к неодушевленным предметам. Они точно чувствовали свою вину перед хранителем, посмев впустить кого-то еще, кроме него. Когда открылась дверь, ведущая из зеркального зала в бывшую секретарскую комнату, к ногам князя хлынули потоки густого тумана и сноровисто устремились осваивать новый кусок хрустального замка. Врата продвинулись сразу на несколько комнат, и это было для хранителя неожиданностью. Как же он жалел, что, отвлекшись на Алисию, перестал заходить в лабиринт из этой части владений. Врата обманули его, оставаясь неподвижными у парка. «Чумазый вас побери!» — выругался хранитель, ступая в комнату, заполненную белесой пеленой по пояс. Часть тумана водопадом утекала через разбитое окно. Едва не упав, споткнувшись об опрокинутый стул, невидимый в клубящейся белизне, князь приблизился к окну и выглянул. Туман широкой лужи растекся по траве, скрывая следы присутствия человека. Если бы Алисия выбралась, ее бы не пришлось сейчас искать. Надо идти дальше. Но разбитое окно красноречиво говорило о том, что Анука сопротивлялась притяжению врат. Она не хотела расставаться с хранителем. Это обнадеживало. Хоть бы она не зашла в лабиринт. Следующая дверь распахнулась с готовностью. Лабиринт встретил звенящей тишиной. А, впрочем, иного здесь и не должно быть. Прошлое безмолвно, серо и безжизненно. Лишь воспоминания нет-нет и окрашивали ледяные стены. И все-таки в этом месте существовало свое очарование. Хранитель, стоя на пригорке, обозревал бесконечный лабиринт. Даже сейчас, спустя столетия службы ему, поражающей грандиозностью. По мертвым стенам метались всполохи, подобные северному сиянию. Это кто-то из живущих погрузился в воспоминания и растревожил прошлое. Князь давно заметил, что больше всех обращаются к былому старики. Наметанный глаз хранителя сразу выделял участок, принадлежащий человеку, чья жизнь близится к завершению. Его стена буквально полыхала воспоминаниями, причем не вчерашними, а давних-давних дней. На пороге смерти почти все старики мысленно перебирают бусины событий, заново переживая прошлое. Ледяные стены в лабиринте имели разную высоту и прозрачность. Чем сильнее наполнена страстями жизнь человека, тем выше принадлежащие ему ледяные глыбы. Но чем больше в ней пороков, тем серее и рыхлее лед. Королевские лабиринты и здесь главенствовали над остальными. Только поэтому в свой последний заход хранитель так легко отыскал стену рода Виру. Недолгое правление короля Гордона оставило свой след в виде остроконечного пика. И сейчас князь устремился именно туда. Если Алисии нет у входа в лабиринт, значит, она плутает где-то в его недрах, и стена рода Виру подскажет, где искать девушку. Ее жизнь — замерзший прозрачный ручеек, чистый, как сама Алисия, не замутненный ни завистью, ни жадностью, ни какими-либо пороками, что свойственно ее старшим братьям. Хранитель провел пальцами по истоку ручья и увидел, как с улыбкой на лице умирает мать Алисии. Она шептала кряхтящей крохе слова любви. «Будь сильной и никогда не сдавайся!» А вот кривой злом, оставивший такой же глубокий след в душе Алисии — смерть отца. Сколько еще у Лисы душевных ран? Хранитель посмотрел вдаль. Боль за Юлика, получившего тяжелую травму, ее молитва высшему Богу, чтобы брат выжил. Она мало думала о себе, и о ней мало кто думал, даже Юлик. Ее младший брат просто был незрел, чтобы понимать, что рядом с ним находится еще более беззащитный человек. Она хотела вернуть ему зрение, вспомнил князь и приложил к стене руку, впустив в себя воспоминания Лисы о драке между братьями. Почувствовав ее переживание, ее страх, он растопил лед, и в момент, когда Юлик летел головой в перила, подставил ладонь, смягчив удар. «Вот бездна! Чуть голову не разбил!» Юлик потер ушибленное место и вновь кинулся разнимать братьев. Хранитель пошел дальше. Его пальцы ощутили под тонким слоем снега зазубрины на льду. Да, в лабиринте иногда шел снег, чтобы припорошить те изломы, что уже не доставляли боли воспоминаниями. Князь улыбнулся. Лиса волновалась. Эти острые выступы на гребне льда яснее ясного говорила, как она восприняла сватовство хранителя. «Он старик, а мне нет и 15. Может быть, он так стар, что и не доживет до дня нашей свадьбы?» С каждым шагом стена Лисы становилась выше. Ее жизнь менялась в лучшую сторону. Дом дядюшки Пилли, пансион, подруги, первый бал. Вскоре хранитель уже не дотягивался до вершины. Он просто вел рукой по стене и видел, как менялась Лиса. И как апогей, ее любовь к нему, князю, сначала робкая, больше похожая на интерес к мужчине, который так хорошо целуется. Рот хранителя растянулся в улыбке, хотя куда уж шире. Потом более смелая. И вот осознание, что она Анука, и ее любовь бессмертна, как и душа внучки шамана Башлы. Князь дошел до конца ручейка, превратившегося в застывшую гребнистую волну, и облегченно выдохнул. Жива! Стена ушедшего в иной мир человека заканчивается ледяной глыбой, так похожей на погребальный камень, а его здесь не было. Но в то же время не было продолжения жизненного пути. Словно Лиса растворилась в туманном настоящем, у которого никогда не случится будущего. Что за проклятие? За всю свою долгую жизнь хранитель еще не встречал такого. Хотя... Нет, не может быть. Князь поднес руку ко лбу, вцепился в волосы, силой потянул. Боль помогала трезво мыслить. Исчезнувший воин, Протас. Где он находился долгие 7 лет, чтобы появиться месяц назад и умереть? Нет, конечно, он мог скрываться, стать дезертиром. Но что тогда думать о сохранившемся табаке и неизношенной одежде? Ее специально надели перед смертью или... Сейчас хранитель жалел, что отправился в путь, не узнав, что думает о смерти Протаса лекарь. Был убит или умер по естественным причинам? Знать бы фамилию стражника и отыскать его род, чтобы посмотреть, прерывается его стена так же внезапно, или в его жизни 7-летний участок все-таки заполнен событиями. Ищи ответы у стены Вайги. Хранитель приказал сам себе и отправился вглубь лабиринта, туда, где вились клубком змей стены, рожденных ведьмами. Через 2 дня хранитель заболел. Нет, с телом все было в порядке. Волчица жизнь не позволила бы прицепиться хвори. Болела душа. Просматривать стены гонимых магов тяжело. Сколько ненависти, сколько крови, как со стороны преследователей, так и со стороны бегущих от смерти. Пытки, костры. А он все никак не мог найти стену Вайги. Проклятье! 2 дня для него бессмертного, миг. А для Лисы? Хорошо, если рядом вода. На одной воде можно продержаться месяц. А если нет? Хранитель достал из сумки флягу, потряс ее, чтобы убедиться, что она полная. «Жизнь!» — позвал он волчицу. Она зарычала. Не чувствуя ни смертельной агонии, вызывающей желание выть, ни угрозы хозяину, волчица не хотела откликаться. Ей хорошо с хранителем, спокойно, она часть его. Зачем покидать уютное место и ранить лапы об лёд чужих воспоминаний? Ты нужна ей. Волчица прекрасно понимала, о ком говорит хранитель. Она терпела Ануку Башлы, узнавала в любых ее проявлениях и терпела, хотя повод для ревности был. Успокаивало одно — Анука появлялась и исчезала, а волчица находилась рядом с хозяином всегда, с первого дня. «Выходи!» Волчица вышла из тени хранителя, встряхнулась. Широко зевнула, чтобы показать все свое нежелание заниматься девчонкой, без которой им с хозяином живется преотлично. Ушла, туда ей дорога. «Ты должна отнести ей это», — хозяин протянул флягу. «Где бы Анука ни была, найди ее». Волчица попятилась, оскалила пасть. «Ты жизнь не дашь ей умереть, я приказываю, и не возвращайся, пока я не найду вас». Волчица, не веря, что ее отсылают, широко распахнула глаза, в их глубине полыхнула алым. «Я знаю, я помню, но ее жизнь для меня важней». Хранитель притянул к себе волчицу, прижался лбом к ее лбу. Она жалобно заскулила. «Нет, я не прощаюсь, я обязательно найду вас». Волчица покорно взяла флягу. В последний раз посмотрела на хранителя в надежде, что он отменит приказ. Но, не дождавшись, видя твердость в глазах, прыгнула в тень. Князь знал, что волчица найдет лису. Жаль ему самому не пройти по тонкой, невидимой человеческому глазу грани между прошлым и будущим. А жизнь может. Хранитель поднялся с ледяного валуна, потер ладонью грудь. Если он не поторопится, упустит время, волчица не сможет войти в его тень, а значит, перестанет быть частью его. Отправив тварь к лисе, он сильно рисковал. Но зачем ему жизнь, если Анука Башлы никогда не вернется в его мир? Он еще не знал, что за проклятие наслала на Алисию Вайга, но уже понимал, насколько страшна ее месть. Если бы она убила возлюбленную хранителя, он оплакал бы ее, но начал отсчет до новой встречи. «Ни жива, ни мертва», — прошептал хранитель и оглядел высящиеся перед ним стены. Некоторые были черны, будто копоть въелась в лед. Зло, ненависть. Князь вздохнул и положил руку на ближайшую стену. «Может, сходим в лабиринт, поищем его?» Лорд Винт уже месяц как вернулся, а от хранителя так и не было вестей. Фрост сбрил бороду, и Винт отметил, как сильно помолодел его друг. Беда бедой, а жизнь продолжается. Ему самому боги не даровали такой возможности. Влюбляясь он хоть каждый день в новую женщину, волосы не вернут цвета лунной травы, и морщины не исчезнут с лица. Винт иногда задумывался о причинах, побудивших богов растянуть его увядание на века, но ответа не находил. Время покажет. «Без ключей. Врата не пустят, я пробовал». Фрост налил полный бокал вина и выпил его залпом. Сегодня кухарка пересолила еду. Понятно, что переживает, но так дело не пойдет. Вчера пироги подгорели, позавчера мед перепутала с горчицей, и кашу пришлось есть со слезами на глазах, потому как ничего обидного сказать нельзя. Жулита сразу снимает фартук, швыряет на стол и грозится никогда не вернуться. Как лиса. «Это вы девчонку угробили, развели вокруг нее тайны. Нет, чтоб сразу все объяснить, рассказать. Вот попомните мои слова. Когда она найдется, выяснится, что она специально ушла, лишь бы рожи ваши самодовольные не видеть». Вот и терпели обитатели замка подгоревшие каши да пересоленные супы. Благо вино еще не прокисло, можно запивать. До сих пор не обнаружили. Винт поковырялся вилкой в мясе и со вздохом отбросил ее. Счел лучше остаться голодным, чем нахлёстываться вином. Фрост помотал головой. «Ключи. Вот еще одна загадка. Они перестали появляться. И вообще, после исчезновения Алисии, никто их не видел. Глава стражи уже не раз пытался пройти мимо тем же путем, каким шла лиса. Но ни одна дверь ему не поддалась». Мало того, он был сильно удивлен, когда обнаружил, что белесая пелена добралась до комнаты, выходящей на навесной балкон. Еще чуть-чуть, и туман польется вниз водопадом. Вот попомнишь мои слова. Не пройдет и года, как врата займут весь хрустальный замок. Фрост, ты кудахчешь, словно наша кухарка. Жулита все уши прожужжала, что грядет конец света. Прошлое не оставит места будущему. Но я тебе одно скажу, брат. Винт пересел поближе и положил руку на плечо другу. «Боги ничего не делают просто так. У всякого события свои причины». «Это ты к чему?» «Грядут перемены, брат». В обеденную залу, громыхая сапогами, вошел хранитель. Бросив сумку на пол, сел за стол и налил себе вина. Выпил половину бокала, пока его друзья в полном молчании пялились на него. В дверях появилась кухарка. «Милорд вернулся!» — закричала она. Сноровисто схватила скатерть за концы и скинула все, что было на столе, на пол. Князь удивленно поднял на Жулиту глаза. «Это яд для тех, кто сидел без дела. А для вас я сейчас свеженького приготовлю. Я мигом!» И унеслась на кухню, пригнав оттуда слуг, что, чертыхаясь, собрали осколки. «От же вредная баба! Чума за ее побери!» — произнес Фрост. «Я-то думал, она из-за тоски пересаливает. А оказывается, просто мстит. И кому? Мне?» Хранитель улыбнулся. «Ну, нашел!» — не вытерпел Винт. Он спрашивать опасался, но, увидев вполне обычную реакцию на слова Фроста, решился. «И да, и нет», — ответил хранитель и в два глотка допил остатки вина.